Мир от сегодня есть результат дней бывших. Мы каждой мысли своей даем направление в будущее для ее осуществления в нем. Нет у нас мыслей случайных, бесцельных, ненужных. В орбите братства настоящее есть следствие сознательных построений прошлого. Вот почему можем предсказать без ошибки течение явлений будущего, утверждаемых нашей волей от сего дня. Если бы мышление человечества направить в созвучие с нашим, мир можно было бы оформлять согласно начертанного нами плана и будущее строить таким, каким хочет воля и разум. Но надо, чтобы воля отдельных людей и воля всего коллектива земного человечества сливалась бы с волею нашей, являющейся выражением воли космической, то есть воли, находящейся в полной гармонии с законами эволюции сущего. Наша задача людей – научить пониманию требований эволюции и дать им знание путей восхождения духа и внешних условий, отражающих поступательное продвижение человечества в будущее. Планирование будущего, даже ближайших лет, есть верное, но еще несовершенное следование и подражание, хотя и бессознательное, действиям нашим, ибо мы сами тоже исполнители, но уже великого космического плана эволюционного развития человечества нашей системы миров.